но номера ты его тоже не узнаешь. «Ты не веришь, что я стану ведьмачкой?» — вспыхнула Синтия, но тотчас же вспомнила о холоде и спокойствии, которое надлежит хранить. «Нет», — сказал Геральт без намека на жалость или сочувствие. «Не верю». «Зачем же ты меня учишь?» «Затем», — был ей ответ, — «что ведьмаки почти никогда не поступают так, как им хочется. Они всегда поступают как надо». «Кому надо?» «Городу. Хватит болтать, воспитуемая. Занятия ждут. 5 минут тебе на умывание. Зарядку сегодня отменим».